25. У тех, кто постоянно следит за подвигами Артура Дента, уже должно было сложиться представление о его характере и манерах. Однако оно, хотя и несет в себе чистую правду и ничего, кроме правды, несколько неполно и не отражает всей правды во всей красоте и цельности. Это объясняется вполне очевидными причинами. Редактура, отбор, необходимость разбавлять важное занимательным, опуская все нудные подробности. Например, такие: «Артур Дент отправился спать». Он поднялся по лестнице на 15 ступенек, открыл дверь, вошел в комнату, снял туфли, носки, снял один за другим все остальные предметы одежды и оставил их аккуратно скомканной горкой на полу. Он надел синюю в полоску пижаму, вымыл лицо и руки, почистил зубы, пошел в уборную, понял, что опять все сделал не в том порядке, снова вымыл руки и лег в постель. 15 минут он читал, причем 10 из них ушло у него на то, чтобы сообразить, на каком месте он остановился вчера вечером, затем выключил свет и через минуту-другую заснул. Было темно. Целый час он лежал на левом боку. После этого он с минуту беспокойно ворочался во сне и повернулся на правый бок. Потом в течение часа его ресницы время от времени подрагивали во сне, и он слегка почесывал нос, хотя прошло еще добрых 20 минут, прежде чем он снова перевернулся на левый бок. Так он коротал ночь. В 4 он встал и снова пошел в уборную, он открыл дверь уборной и так далее. Это трепотня. Это не способствует развитию действия. Это годится для обстоятельных толстых романов, которые в большом количестве выбрасываются на американский рынок, но ничего не дают ни уму, ни сердцу. Короче говоря, это никому не интересно. Но помимо описания чистки зубов и поисков чистых носков, были опущены и другие подробности. И вот они-то и вызывают порой у читателей нездоровый интерес. Им любопытно, что там было у Артура и Триллиан, и чем дело кончилось? На это может быть только один ответ — не ваше собачье дело. А как Артур проводил время по ночам на планете Крикит? Ведь даже если на планете не водятся огненные драконы Фуалорниса и нет группы Дайр Стрейтс, это же не значит, что по ночам все смирно сидят и читают книжки. Или взять более конкретный пример. Чем кончился тот вечер на доисторической Земле, когда после заседания комитета Артур сидел на склоне холма и наблюдал восход луны над тускло тлеющими деревьями в обществе красивой девушки по имени Мелла, которая незадолго до того бежала с планеты Голгофрингем, где работала в художественном отделе рекламной кампании, и каждое утро созерцала сотню почти одинаковых фотографий уныло освещенных тюбиков зубной пасты. Что было потом? Что произошло у Артура с Меллой после? На это может быть только один ответ. Потом книжка закончилась. В следующей книге действие возобновилось 5 лет спустя, и слишком многое, считают некоторые, отдано на усмотрение читателя. «Кто он, этот Артур Дент? Мужчина или амеба?» — доносится ропот из отдаленных пределов галактики. Недавно даже было найдено послание подобного содержания, прибывшее вместе с загадочной ракетой, которая прилетела из глубокого космоса, предположительно из другой галактики, расположенные на таком расстоянии, что страшно подумать. Неужели его ничто не интересует, кроме чая и высоких материй? Неужели у него нет порывов? Неужели он не знает страстей? Неужели он никогда, попросту говоря, ни с кем не трахался? Тот, кто хочет это узнать, пусть читает дальше. Кто не хочет, может пролистать книжку до самой последней главы, которая неплохо написана, и к тому же в ней появится Марвин.